При чтении этой книги не надо упускать из виду, что Элсворт и я с самого начала считали определенно, что Нобели рассматривается нами исключительно как оплачиваемый подчиненный, и что мы никогда не согласились бы ни во время приготовления к полету, ни во время самого полета смотреть на него иначе, за одним только исключением, о котором я упомяну впоследствии. Разумеется, мы никогда не собирались и не согласились бы сделать его участником финансовой прибыли экспедиции. Вся экспедиция оплачивалась нашими средствами, включая и оклад Нобеля. В случае, если бы она принесла нам денежный доход, будь то посредством выпуска книг или газетных статей, то у нас не было никаких оснований делиться с Нобелем. Его труд с избытком оплачивался гонораром в 55 тысяч золотых лир. Позднейшее выступление Нобеля с докладами и газетными статьями, так же как его требование подписывать вместе с нами статьи, которые мы писали, являлись поступками, никогда нами не предусмотренными и с трудом оправдываемыми. Если не преувеличивать и не растягивать безгранично значение слова «воздухоплавательное», добавленного к контракту помимо нашего ведома. Решающим доказательством вышеизложенных моих утверждений является текст нашего договора с газетой «Нью-Йорк Таймс» относительно монопольного права этой газеты на все фотографии и газетные сообщения об экспедиции. Этот договор был подписан Элсвортом 27 октября 1925 года. Я привожу здесь его содержание дословно, не потому что хочу навязать читателю чтение всех его подробностей, но чтобы он все же мог прочесть их, если захочет убедиться в справедливости вышеизложенных утверждений. Читатель обратит внимание, что имя Нобеля нигде даже не упомянуто, и что все права на какие-либо описания экспедиции мы с Элсвортом оставляли исключительно за собой. 27 октября 1925 года. Акционерное общество «Нью-Йорк Таймс». Нью-Йорк, 43-я Западная улица, номер 229. Руал Амундсен, норвежский гражданин, и Линкольн Элсворт, американский гражданин, решили предпринять в 1926 году трансполярный перелет на дирижабле. Подготовкой к таковому перелету они заняты и в настоящее время. В связи с этим они намерены запродать известия, отчеты и фотографии упомянутой экспедиции. Они уполномочили ниже подписавшийся аэроклуб осуществить эту продажу. Поэтому мы предлагаем от нашего имени, а также от имени Руала Амундсена и Линкольна Элсворта, чьи подписи мы обязуемся доставить, продать вам монопольное право опубликования во всех газетах и журналах Северной и Южной Америки всех сообщений, отчетов и фотографий, относящихся к вышеназванной экспедиции во всех стадиях ее развития, то есть при подготовке, при самом полете и во все время его продолжения со всеми открытиями и результатами, на основании установленных ниже условий. Мы обязуемся особо доставлять или пересылать вам вышеназванный предлагаемый нами материал в такие сроки и таким образом, что вам будет всецело обеспечено первое его опубликование, как в целом, так и в отдельных его частях в Западном полушарии. Все подробности относительно способа пересылки материалов во время экспедиции будут по мере необходимости выработаны совместно с вами, дабы успешно осуществить данный договор. Мы обязуемся тщательно охранять означенный материал так, чтобы никто из членов экспедиции или лиц, связанных с последней, не мог доставлять сообщений или фотографий никому другому, кроме вас, а также принять все меры к тому, чтобы помешать посторонним лицам, газетам, журналам или другим органам печати в Западном полушарии получать какие-либо сведения или материалы, относящиеся к означенной экспедиции. Предполагается, что дирижабль совершит перелет из Рима, Италия, на Шпицберген, Норвегия, до того, как совершится старт для трансполярного перелета. Вам предоставляется право послать представителя, который бесплатно примет участие в этом полете из Рима на Шпицберген. причем ему будет оказано всяческое содействие для пересылки информации или других материалов, какие он сочтет нужными. До начала трансполярного перелета вам будет предоставлено не менее 3 статей с описанием стадий развития подготовительных работ экспедиции, подписанных поочередно Руалом Амундсеном и Линкольном Элсвортом. Также время от времени будут посылаться по телеграфу или радио сообщения о подготовке к полету. Расходы на телеграммы и радио покрываются вами. Во время самого полета, откуда и куда только явится возможность, вам будут посылаться телеграммы и радиограммы о ходе полета, подписанные Руалом Амундсеном и Линкольном Элсвортом. В случае невозможности для названных лиц подписываться будет замещающий их руководитель экспедицией. Расходы по доставке этих известий покрываются вами. После завершения или прекращения полета вам в кратчайший срок будут доставлены: первое. Подробное официальное сообщение об экспедиции, содержащее не менее 25 тысяч слов, подписанное Руалом Амундсеном и Линкольном Элсвортом. Или одним из двух, если второй окажется не в состоянии этого сделать. Или же, если оба окажутся не в состоянии, то один из оставшихся в живых после полета. И второе. 4 отчета, каждый приблизительно в 3000 слов и таким же образом подписанных, содержащие подробное описание всей экспедиции. Вам предоставляется право без всякой доплаты к приведенной ниже цене образовывать концерны для продажи частями и в целом вышеупомянутых материалов в Северной и Южной Америке, равно как и право издания таковых. До истечения месяца после опубликования вами последних известий о завершении полета никто из членов экспедиции, ни участники полета, ни члены сухопутной группы не должны выпустить ни одной книги, касающейся экспедиции или одного из ее моментов, как в целом, так и в частях. Вы же обязуетесь не задерживать без уважительных оснований опубликование последних статей. Все радиограммы и телеграммы, отправленные непосредственно экспедицией на американский материк, будут адресованы на ваше имя, и вы обязуетесь немедленно пересылать их самым кратким путем ниже подписавшемуся аэроклубу. Расходы по отправке оплачиваются последним. За получение вами монополии и всех материалов на вышеприведенных условиях вы уплачиваете сумму в 55 тысяч долларов, из коих 19 тысяч долларов в случае вашего согласия на это предложение и при подписании настоящего договора Руалом Амундсеном и Линкольном Элсвортом, 18 тысяч долларов при получении вами достоверного известия, что дирижабль достиг Шпицбергена, Норвегия, и остальные 18 тысяч долларов по завершении экспедиции при условии, что последняя достигла какого-либо пункта, расположенного на расстоянии около 50 миль от Северного полюса, и обследовала неизвестные до сих пор районы. В случае, если полет будет прерван ранее достижения такого пункта, последний платеж отпадает, и вся сумма ограничивается 37 тысячами долларов. Но, тем не менее, обязательство относительно доставки официального сообщения и 4 отчетов остается в силе. Ваше согласие на вышеуказанные условия, подтвержденное вашей подписью и скрепленное подписями Руала Амундсена и Линкольна Элсворта, составит окончательный договор между нами. С уважением, подписи «Настоящим принимаем вышеизложенный договор», акционерное общество «Нью-Йорк Таймс», подписи. В марте 1926 года мы с Элсвортом приехали в Осло, а оттуда отправились в Рим для ознакомления с положением дел. В Берлине у нас была пересадка, и случилось так, что нам осталось всего 30 минут до отхода Римского экспресса. Когда мы выходили из поезда, в котором приехали, мне в руку сунули телеграмму. Она была подписана секретарем Томмессена, который попросил меня позвонить по телефону в Осло, так как Нобеле только что сообщил аэроклубу, что итальянское правительство отказывается сдавать нам дирижабль, пока не будет уплачено 15 тысяч долларов страховки. Не могу понять, как аэроклуб мог вообразить, что я в течение 30 минут могу разрешить такой неожиданный вопрос. Да еще добиться телефонного переговора из Берлина в Осло до отхода Римского экспресса. Я, конечно, отложил это дело до моего приезда в Рим. Приехав в Рим, мы сразу устроили совещание с Томессоном, который прибыл в Рим еще раньше нас. Мы очень скоро убедились, что Томессон совсем потерял голову. Решительно все требования итальянцев он исполнял более чем усердно. Мне так и не удалось установить, потерял ли он самообладание от лести итальянцев, или же перспективы получения итальянского ордена, которым его потом и наградили, спутало все его понятия о происходившем. Во всяком случае, выяснилось, что он считался только с желаниями итальянцев, мало думая об интересах Норвегии, а также об интересах Элсворта и моих, представителем которых он являлся. Томиссон, прежде всего, сделал Элсворту и мне новое предложение от имени Нобеля. Оно состояло в прибавлении имени Нобеля к названию экспедиции, чтобы она впредь называлась экспедицией Амундсена-Элсворта-Нобеля. Мы нашли такое предложение необоснованным и сразу же отклонили его. Однако Томиссон настаивал на нем с большой энергией. Он толковал нам, что национальный патриотизм итальянцев сейчас переживает огромный подъем, и он сильно опасается, что если мы не пойдем на эту уступку, то итальянцы найдут предлог помешать нам получить дирижабль. Далее он уверял меня, что добавление имени Нобеля является простой любезностью по отношению к Италии, и об этом никогда не узнают за ее пределами. Всему миру уже известно наше предприятие под именем экспедиции Амундсена-Элсворта. Никто даже и не упомянет имя Нобеля, как только нам удастся вывести номер первый из Италии, и никто от этого не пострадает. Но пока мы еще не вступили во владение дирижаблем, нам следовало уступить этому итальянскому чувству национальной гордости. После таких доводов мы согласились добавить имя Нобеля. Но мы не согласились и никогда бы не смогли согласиться, чтобы он принимал участие в руководстве экспедиции в силу причин, о которых я уже достаточно говорил выше. Следующим вопросом, выдвинутым Томиссоном, было требование денег на страхование дирижабля. Мы должны были признать, что требование это справедливо. Номер первый собирался лететь из Рима в Свальдбард. И на время этого полета его, безусловно, следовало застраховать. Мы даже не стали спорить о том, что 15 тысяч долларов, упомянутые в телеграмме секретаря Томиссона, превратились здесь, в Риме, в 20 тысяч долларов. Элсворт согласился телеграфировать в Америку о переводе денег, которые должны были считаться ссудой норвежскому аэроклубу. Здесь я мимоходом замечу, что клуб являлся не только представителем наших финансовых интересов, но и сам получал небольшой процент с возможной прибыли от экспедиции. Наконец, Томиссон выдвинул свое последнее предложение. Он спросил, не желаем ли мы с Элсвортом нанести визит Нобеля. При таком несуразном предложении я потерял терпение и с величайшим раздражением спросил Томиссона, не рехнулся ли он окончательно. Элсворт и я являлись начальником экспедиции, а Нобеля был нанят в качестве капитана дирижабля, купленного на деньги Элсворта и мои. Если мы, считаясь с национальной гордостью и прибавляли временно имя Нобеля к нашим именам, то, во всяком случае, я вовсе не желал давать повода к недоразумениям относительно истинного положения Нобеля, а равным образом ставить себя в смешное положение, делая первым официальный визит своему оплачиваемому подчиненному. Мое возражение сразу прекратило все споры. Нобеле впоследствии сам сделал нам визит. Тем временем я приступил к переговорам с норвежцами, избранными мною в участники экспедиции. Они уже в течение некоторого времени находились в Италии, чтобы участвовать в пробных полетах номер первого, которые должны были состояться ранее передачи дирижабля. Тут я услыхал много такого, отчего мое раздражение еще увеличилось. Натянутость отношений между норвежским экипажем с одной стороны и Томиссоном, Сверри и Брюном с другой была такова, что грозила полным разрывом. Скоро обнаружились еще большие неприятности. Уже при первом посещении Нобеля начал предъявлять ко мне всякие бессмысленные требования. Прежде всего, он желал, чтобы норвежцы, так же как и итальянская часть экипажа, подписали обещание о повиновении Нобеле. Я с негодованием отверг это наглое предложение, весьма резко и откровенно заявив Нобеле, что он не что иное, как наемный капитан, состоящий у нас на службе. Чтобы помочь ориентироваться несведущему в морском деле читателю, я хочу объяснить разницу между капитаном судна и начальником экспедиции. Эта разница совершенно одинакова как для обыкновенного корабля, так и для корабля воздушного. Капитану, конечно, принадлежит безусловное командование во всем, что касается управления кораблем. Экипаж не может слушаться приказания двух разных лиц. Поэтому все распоряжения относительно маневрирования корабля должны исходить от капитана. Он один всецело отвечает за каждый маневр, пока корабль находится в плавании. Штурманы, машинисты, матросы экипажа должны повиноваться единой воле и единому желанию. Но все это относится только к маневрированию. Начальник же экспедиции решает, куда должен идти корабль. Он определяет цель, а капитан приводит в исполнение приказания начальника, направляя корабль в данное место. Эту ясную разницу между капитаном номер первого и начальником полярной экспедиции, где первым являлся Нобеле, а вторым Элсворт и я, Нобеле не мог и не желал понять. Его претензии являлись попытками завладеть нашим положением начальников экспедиции. Мы же в ответ отклоняли эти требования единогласно, подчеркнуто и категорически. Вышесказанное объяснит следующие требования, предъявленные Нобеле, а также мой ответ. Нобеле желал заполучить наше согласие на предоставление ему права повернуть номер первый обратно на Свальбард, если при полете над Северным полюсом атмосферные условия дальнейшего полета в южном направлении к нашей цели, то есть к мысу Барроу, окажутся, по его мнению, неблагоприятными. На это требование я ответил коротким и резким. Ни в коем случае. Мы еще раз объяснили Нобеле, что его обязанности заключаются только в управлении кораблем. Наши же обязанности заключались в руководстве экспедицией, и наши приказания относительно направления пути должны, безусловно, исполняться. «Однако», — спросил Нобеле, — «надеюсь, вы будете со мной советоваться?» «Конечно», — ответили мы. «С нашей стороны было бы глупо не спрашивать мнение капитана относительно того, что он может выполнить со своим кораблем, прежде чем принимать определенные решения. Однако принятие окончательных решений все же оставалось за нами, а его дело было им повиноваться. Мы многократно ему объясняли, что Северный полюс сам по себе нас не интересовал, ибо главной целью нашей экспедиции был перелет с материка на материк через Северный Ледовитый океан, и только невозможность выполнения такого перелета могла заставить нас повернуть обратно. Тогда Нобеле просил повторить обещание, что с его мнением будут считаться и всякому окончательному решению будет предшествовать совещание между нами четырьмя, а именно между мною, Элсвортом, Нобеле и Рисер Ларсеном. Так как и без того было ясно, что я при всяком случае должен буду советоваться с этими лицами, то я, не задумываясь, дал свое согласие. В связи с позднейшими событиями становится совершенно ясно, что Нобеле пускался на все эти отчаянные уловки исключительно с целью пролезть в высшее руководство экспедицией. Позднейшие обстоятельства полета убедили меня в том, что такое поведение Нобеле являлось не только результатом его личного тщеславия и честолюбия, хотя и последние играли немалую роль. я убедился в том, что он поступал так согласно директивам своего правительства. Последнее хотело воспользоваться случаем присвоить себе заслуги нашего полета, выдавая его за итальянское предприятие, и не стеснялось в средствах для достижения своей цели. Содержание этих планов будет приведено ниже. Наконец, наступил великий для нас день официальной передачи нам дирижабля итальянцами. Номер первый был официально окрещен именем Норвегия. Я, разумеется, настоял на том, что дирижабль не только должен лететь под норвежским флагом, но также и носить имя моей родины. Итальянцы из этого события сделали буквально древнеримское празднество. Томиссон принимал дирижабль. Итальянский флаг был спущен и поднят норвежский. Без нашего ведома аэроклуб разрешил нанести на корпус дирижабля итальянские национальные цвета. 29 марта Норвегия поднялась и взяла курс на север. Элсворт и я сейчас же возвратились в Осло по железной дороге. Никто из нас не интересовался нисколько чествованиями, которые мы знали, должны были сопровождать Норвегию в ее полете из Рима на Свальбард. В лучшем случае это было только очень неприятным путешествием. Элсворт и я интересовались полетом в неизвестное, но нас мало привлекало увидеть Европу с воздуха, а также людские толпы в Англии, Германии и России. Кроме того, нам еще предстояло закончить важные приготовления в Норвегии, и поэтому мы поспешили туда. Впоследствии Нобели заявил, что этот полет из Рима на Свальбард представлял несравненно больше опасности, нежели полет со Свальбарда на мыс Барроу. Нелепость такого утверждения поймут даже самые несведущие в воздухоплавании читатели. Прежде чем перейти к нам, Норвегия совершила сотни таких полетов над Европой. Она пролетела над Францией с опытным французским лоцманом на борту, перелетела Ла-Манш, Англию и Северное море с опытным английским лоцманом. Для Элсворта и меня участие в этом полете явилось бы напрасной тратой времени. Но как бы небезопасен был полет, Нобели, однако, чуть не испортил все дело. Наряду с необходимыми иностранными лоцманами, которых в Риме взяли на борт для проверки Норвегии над чужими странами, Нобели пригласил большое число газетных репортеров и других гостей, пожелавших участвовать в злободневном полете. Это, во-первых, причинило большие неудобства для всех на борту. Вторым результатом явился совершенно неоправданный недостаток в снаряжении норвежских участников экспедиции. Риссер Ларсена, Омделя и других моих ребят. Мой старинный друг, доктор Адам в Берлине, заказал всем участникам костюмы летчиков по мерке. Эти костюмы были блестяще выполнены в расчете на холодную погоду на севере. Они были чрезвычайно легки и в то же время очень теплы. Доктор Адам заблаговременно отослал эти костюмы в Рим, чтобы они поспели к отлету Норвегии. Костюмы были вовремя доставлены на место в совершенно готовом виде, однако в последнюю минуту Нобели заявил, что их нельзя брать с собой, так как они слишком много весят. Поэтому Риссер Ларсену и остальным норвежцам пришлось лететь из Рима на Свальбард в своих обыкновенных костюмах. Итальянцы же, наоборот, при отлете Норвегии появились на арене в прекрасных меховых куртках и снабженные всевозможной удобной одеждой. Во время своего полета норвежцы сильно пострадали от холода. Даже Риссер Ларсен, этот закаленный и привыкший к северному климату богатырь, явился в Свальбард, стуча зубами от холода. Все это свидетельствует о грубом невнимании со стороны Нобеля. Не было никаких уважительных причин не разрешать норвежцам взять с собой свои костюмы. Сам Нобеля и все его итальянцы были прекрасно обмундированы. Я знаю, наверное, что костюмы всех норвежцев, вместе взятые, весили меньше, чем один человек. Нобели взял на борт несколько лишних пассажиров, из которых он легко мог оставить любого без всякого ущерба. Этот случай совершенно соответствует обращению Нобеля с Риссер Ларсеном и остальными норвежцами во время пробных полетов в Италии. Я никогда в жизни не встречал подобного высокомерия и эгоизма. Я еще приведу ниже некоторые эпизоды в таком же роде. Элсворт и я закончили наши дела в Осло и уехали на Свальбард, прежде чем Норвегия прибыла в Осло. Мы и здесь желали избегнуть встречи с людьми. На Свальбарде предстояли еще кое-какие приготовительные работы, которые мы обязаны были закончить до прибытия Норвегии. Мы прибыли на Свальбард 13 апреля. Норвегия прилетела 7 мая. В Кингсбэе мы арендовали земельный участок у угольной компании, имевшей здесь рудник. Угольная компания построила пристань для своих судов, а также проложила узкоколейку от пристани к руднику длиной около 1,5 километра. Аэроклуб в течение всей зимы содержал здесь партию рабочих, занятых сооружением ангара поблизости от рудника. Этот ангар не имел крыши. В сущности, это было просто место, защищенное с 3 сторон от ветра, и в качестве такового весьма полезное для нас, но, конечно, не такое идеальное, как при наличии крыши. Нашей первой задачей на Свальбарде было очистить от снега железнодорожные рельсы от пристани к ангару, так как толщина снежного покрова достигала 6-8 футов. То дело это было нелегкое. Пока мы производили эти работы, Норвегия прилетела в Красногвардейск, Гатчину, где должна была ждать окончания всех приготовлений на Свальбарде. На Свальбарде, так же, как и в Осло, мы увидели новые доказательства скверного руководства аэроклуба. Появились счета за поездки в Рим, предпринятые Томессоном, Сверре и Брюном. Для чего они были нужны, мы не понимали. Однако поездки состоялись, и экспедиции пришлось за них платить. Во время нашего пребывания на Свальбарде аэроклуб попросил Элсворта субсидировать еще 20 тысяч долларов. Элсворту и мне все это так опротивило, что мы подумывали отказаться от экспедиции. Только опасение, что другие завладеют нашими планами и осуществят их прежде, чем мы успеем организовать новую экспедицию, удержало нас от решительного шага. Наконец, все было готово. Норвегия продолжала свой путь через Вдвасё и прибыла на место назначения 7 мая. Дирижабль был введен в ангар, и все поспешили заняться подготовкой к окончательному полету. Предстояло погрузить на борт продовольствие и бензин, и, кроме того, оказалось необходимым заменить один из моторов. Эта работа заняла у нас 5 дней. Итальянцы в это время проводили свободные часы в хождении на лыжах. Я не стал бы говорить о таких пустяках, если бы Нобеля не предъявлял теперь несуразных претензий, что главная часть экспедиции и самая мысль о ней принадлежит ему. Если кто-нибудь до сих пор и мог поверить, что эти итальянцы вполне серьезно собирались предпринять полярную экспедицию, а не воспользовались случаем присоединиться к опытным полярникам, то одного зрелища, какое они представляли на льду, было достаточно для решения этого вопроса. Они были неуклюжи до невероятия. Никто из них не мог устоять на ногах дольше минуты. Я помню, как Нобели однажды упал на ровном месте и не был в состоянии встать, так что пришлось поднимать его на ноги. Смешно подумать, что люди этой полутропической расы, не имевшие самого элементарного понятия о том, как защищаться от холода, могли даже подумать предпринять на свой страх экспедицию, прежде всего требовавшую знания и опыта для продолжительного пребывания на льду в случае несчастья. Говоря по правде, перед отлетом Норвегии из Рима Нобели отвел в сторону Риссер-Ларсена и заставил его обещать, что если дирижабль будет вынужден спуститься на лед, то вы не бросите нас, итальянцев, думая только о собственном спасении. Если человек, который ныне нагло старается умалить значение Элсворта, мое и моих соотечественников в экспедиции, если человек этот хотя бы на минуту мог считать людей нашего склада способными на проявление такой низости и старался обеспечить себя подобным обещанием, то это только показывает, каковы пути его собственных мыслей».